Глава 19. Майя сидела рядом с Климом на заднем сидении Мерседеса. Маска телохранителя сброшена. Директору завода положен собственный водитель и телохранитель. Они слишком быстро покидали офис. Она чувствовала спиной любопытные взгляды работниц, замерших у окна. Сарафанное радио работало лучше любой рассылки. Поговорить не было времени. «От кого узнал, что Аля наткнулась на меня у лифта?» Майя задала вопрос, едва за ней захлопнулась дверь. Машина, мягко урча двигателем, покидала территорию стоянки. Он кивнул на проплывающий мимо окон офис. Сообщила охрана. Пришлось экстренно завершать совещание. На проходной их пропустили по привычке. Сейчас аннулировал ее пропуск. Забыл сделать это сразу. Долго шипела. Майю никак не отпускало произошедшее. Второй раз за последнее время ее называли шлюхой. Может, следовало воспользоваться рекомендацией Лены и стать девочкой легкого поведения, чтобы подобраться к мэру? Вряд ли с ней согласится нахмурившийся Клим. Его явно раздражала ситуация с Алей. Он досадливо отмахнулся, пока не передал в руки охраны. Майя продолжала рассуждать вслух. «Вокруг тебя сейчас две брошенные невесты». Пухлые губы скривила усмешка. «Может, нам с ней стоит объединиться в коалицию несостоявшихся жен?» «Для чего?» «Цель». Клим ухмылялся, поражаясь неординарному креативу блондинки. «Надеюсь, это не ревность?» «Вот уж точно не она. Не надейся». В голове рождался гениальный план. «Можем мстить по очереди. Сначала Илье и дочке мэра». Она хохотнула, понимая нелепость собственных мыслей. «Потом тебе и мне». Он сложил на груди руки, одаривая бунтарку снисходительным взглядом. «Не льсти себе. Причина моего разрыва с Алей не ты». Майя пожала плечами. Мужчины порой слишком все усложняют. Но она думает по-другому. Благодушное настроение тирана менялось на глазах. «Все Аля знает». Синий взгляд наливался бурей. «Любите вы, бабы, врубить дурочку, удивляясь тому, что лежит на поверхности». Майя прикусила губу. «Почему они пятью фразами не в состоянии перекинуться, чтобы не начать скандалить?» «Не стоит обобщать». Он злорадно кивнул. «Вот опять перешла в этот режим. Как ты могла не заметить, что Илья готовит свадьбу с Таней? В пустыне живешь? Ни с кем не общаешься ты, твоя мама, подруга. Тот парень, что дрался с братом на вокзале, тоже ничего не замечал?» Он злился. «В итоге, вместо того, чтобы принять превентивные меры, разобраться заранее, организовала базар на людях. Испортила праздник. В чем виноваты гости, мэр и моя мать?» Майя захлебнулась воздухом. Пальцы начали сжиматься в кулаки. «Покой святых людей нарушила?» Она поймала в зеркале недоуменный взгляд водителя, но остановиться уже не могла. «Сборище воров бюджета и коррупционеров, ваша свадьба, а не невинных людей». «Я не коррупционер, и таких там немало. Федор Семенович не станет рисковать репутацией на празднике дочери, где присутствуют журналисты». Он перешел на рычание. «Мэра можно считать кем угодно, но неплохим отцом». «Чувство вины во мне подогреваешь?» Теперь она сложила руки. В отличие от Клима было на чем. Он презрительно приподнял уголки губ. «Невозможно привить то, что не дали в детстве». Майя хмыкнула. Еще немного и вцепится ногтями в наглую самодовольную рожу. «Решил до моей мамы докопаться? Она одна меня воспитывала. Найди моего отца и ему прививай правила хорошего тона. Смотришь, и у меня появятся деньги для покупки мужа. Или хочешь сказать, что Илья женился по большой любви, а за мной носится отомстить за скандал?» Клим пробросил через губу. «Да кому ты нужна с ужасным характером? Хоть с бабками, хоть без них». Терпеть оскорбления дальше она не намерена. Майя дернула ручку двери. «Останови машину, и я выйду». «Ага, сейчас. Это тебе не такси. Здесь все по моим правилам». Он прошелся взглядом по груди, длинным ногам, добавив пренебрежительно. «Детка». Удар ниже пояса. Сейчас он общался с ней, как со шлюхой. Не для этого ли вез в свой дом? Душа выла волчицей, попавшей в коридор между красных флажков. Пальцы рвали на себя неподдающийся пластик. «Я говорю, выпусти меня!» Клим понял, что перешел границы. Лицо блондинки стало бордовым. Подбородок дрожал. «Может, мне сразу к Илье тебя отвезти, чтобы не мучилась в ожидании, когда он сам найдет?» «С тобой лучше?» В голубых глазах плескалась ненависть, которой он не заслуживал. «Да. Я обеспечил твое проживание, одел, обул и дал на дорогу денег». Удар кулаком по двери прозвучал выстрелом. «Ношусь с тобой, как с ребенком». Светловолосая голова склонилась на бок. «Интересно, зачем?» Он развел руками, сбавив голос до состояния примирительного. «Сам не знаю». Майя показала глазами на дверную ручку. «Вот шанс от меня избавиться». Он досадливо поморщился. «Если бы совесть вместе с тобой вышла, останется при мне и станет жрать, выворачивая наизнанку мозг и внутренности». В синих глазах промелькнула боль. «Как после того, как сдал тебя в полицию. Потом посмотрел камеры наблюдения, где Илья тащит тебя в подсобку. Скрин из журнала бракосочетаний добавил дровишек в пламя, что и без того сжигало душу». Майя прекратила рвать дверь, впервые наблюдая Клима с душевной раной. Она пробормотала, мгновенно позабыв про злость. «С чего тебя так триггернуло?» Клим вздохнул, открывая причину небывалой щедрости. «Я был в тот день в городе, а вечером в школе. Искал Илью по срочному делу. Даже слышал возню в той самой кладовке, проходя мимо. Женский писк, мужской рык, показавшийся мне знакомым. Но не стал заострять внимание. Решил, что развлекается влюбленная парочка. А мог спасти тебя». Клим с сожалением смотрел в краснеющее лицо блондинки. «Так что чувство вины... Не я в тебе, а ты во мне растревожила». Он скривился. «Поганенькое, надо сказать, ощущение. Если бы ты знала, как мне хреново. Срываю зло на тебе, а прибить охота себя. Слишком многое отдал бы, чтобы повернуть время вспять. Не привык я быть виноватым». Майя опустила голову, пряча глаза на мокром месте. «Все могло быть по-другому, сделай, нечаянный свидетель, шаг к подсобке. Потяни на себя дверь, не запертую насильником». Сердце сжал ледяной холод. Сосало под ложечкой. Хотелось кричать от отчаяния, но вместо этого язык выдавал нелепое бормотание. «Что-то всегда происходит впервые».